Часть третья. Закусочная на колесах. Глава первая. Прошло, наверное, месяцев пять, как умер Кассис. Года через три после той истории с мамусей Фрамбуаз. И Янник с Лорой снова заявились в Ле-Лавёз. Было лето, и моя дочь Писташ гостила у меня с двумя своими детьми. Прюн, слива по-французски, и рикоттом, итальянский домашний сыр. И мы жили счастливо. Детишки быстро подрастали, прелестные, как и их мать, Прюн курчавая, с глазками-шоколадками, рикотт — рослый мальчик, щечки, как персики. И так бурлили они смехом и проказами, что, глядя на них, меня неудержимо до боли в сердце тянуло в молодость. Клянусь, когда они приезжали, лет 40 у меня как рукой сбрасывало. В то лето я учила их ловить рыбу, ставить закидушки с наживкой, готовить сласти из жженого сахара и варить варенье из зеленого инжира. С рикоттом мы вместе читали Робинзона Круза и 20 000 лье под водой. А Прюн я вдохновенно врала про то, какую необыкновенную рыбу вылавливала, и рассказывала леденящую душу истории про коварные козни матерой. Рассказывали, будто если ее поймаешь, а потом отпустишь, она исполнит твое заветное желание. Но стоит ее увидеть хотя бы краешком глаза и при этом не поймать, тебя ждет что-то ужасное. Прюн заглянула мне в глаза своими бархатными глазками, уютно пристроив во рту большой палец. «Ужасное?» «Что?» — прошептала она с замиранием. Понизив голос, я произнесла зловещим шепотом. «Смерть, золотко мое! Пусть не твоя, того, кого ты очень любишь. Ну или еще хуже того. Но все равно, даже если тебе удастся уцелеть, проклятие матерой будет преследовать тебя до самой могилы». Писташ метнула на меня осуждающий взгляд. «Не понимаю, мама. Зачем ты рассказываешь ей такие истории?» — с упреком сказала дочь. «Хочешь, чтобы ей кошмары снились? И чтобы она описалась в кроватке?» «Я не описываюсь в кроватке», — запротестовала Прюн. Она жадно уставилась на меня, теребя за руку. «Бабуля, а ты видала матерую? Видала? Скажи, видала?» Тут я похолодела, жалея, что затеяла этот рассказ. Писташ, резко взглянув, потянулась снять Прюн у меня с коленей. «Хватит! Не приставай к бабушке, Прюнет! Уже спать пора. А ты еще и зубки не почистила и... Ну, бабулечка, скажи, ты ее видела?» Я прижала к себе внучку, и внутренняя дрожь слегка утихла. «Знаешь, золотко, я охотилась за ней целое лето. Как только не пыталась ее поймать. И сетями, и на леску, и плетеной ловушкой, и приманивала. Каждый день устанавливала, проверяла дважды в день. Иногда и чаще». Прюн серьезно смотрела на меня. «Наверное, тебе очень хотелось, чтобы она исполнила твое желание, да?» Я кивнула. «Наверное». «И ты поймала ее?» Глазки у нее горели. От нее пахло печеньем и свежескошенной травой, восхитительно теплым, нежным ароматом детства. Старикам нужно, знаете ли, чтоб молодое было рядом. Лучше вспоминается. «Поймала», — с улыбкой сказала я. Широко раскрытые глазки в нетерпении впились в меня. Почти шепотом Прюн спросила. И что-то ей загадала. «Ничего не загадала, золотко», — тихо ответила я. «Так она не поймалась?» Я покачала головой. «Да нет, я правда поймала ее». Теперь и Писташ смотрела на меня. Лицо ее было в тени. Прислонив пухлые ладошки к моим щекам, Прюн нетерпеливо спросила: «И что?» Мгновение я смотрела на нее, потом сказала: «Я не бросила ее в воду. Все-таки я поймала ее, но я ее не отпустила. Хотя ведь все было не совсем так, сказала я себе. Это не вполне правда. И я поцеловала внучку, пообещав, что доскажу эту историю после, и что сама не знаю, почему надумала морочить ей старыми рыбачьими бреднями голову на ночь. И, несмотря на протесты Прюн, мы уговорами и болтовней уломали ее, наконец, отправиться спать. В эту ночь долго еще, когда в доме уже все спали, я не могла уснуть. Обычно заснуть мне ничего не стоило. Но на этот раз многие часы я не могла найти себе покоя. И даже во сне мне явилась матерая в глубинах темных вод, и я все тянула, тянула, тянула ее кверху. И будь то ни я, ни она ни за что не хотели сдаваться. В общем, вскоре после этого и появились Янник с Лорой. Началось с ресторана. Скромно так пришли, как обычные посетители. Взяли брошет авенген и торте фромаж. Щука по-анжейски и сырный хлеб. Я потихоньку посмотрела на них с моего кухонного поста, но они вели себя тихо, скандалов не устраивали. Переговаривались между собой в полголоса, не запрашивали ничего этакого из винного погреба и на сей раз «мамуси» меня не называли. Лора обворожительно улыбалась, Янник был ласков. Оба были крайне любезны и всем крайне довольны. Мне даже было приятно отметить, что теперь они уже не обнимались и не целовались при всех. И я даже снизошла до того, чтобы немного поболтать с ними за кофе с Птифуром. Лора постарела за эти 3 года. Похудела. Возможно, в дань моде, что ей совсем не шло. Ее волосы медного цвета были коротко острижены и прилизаны на голове, как шлем. И какая-то она стала нервная. То и дело чешет себе живот, как будто у нее там болит. Янник, на первый взгляд, почти не изменился. Бодрым голосом сказал, что с рестораном у них все в порядке. Полно денег скопили. Весной собираются слетать на Багамы. Уже столько лет не отдыхали вместе. О Кассисе говорили уважительно и, как мне показалось, с искренним чувством утраты. Мне уж показалось, что я была к ним несправедлива. Я ошиблась. Через пару дней они пожаловали ко мне на ферму, как раз когда Пистаж собиралась укладывать детей спать. Принесли всем нам подарки, конфеты для Прюн и Рикотта, цветы для Пистаж. Дочь смотрела на них с натянутой любезной улыбкой. Так, по моим наблюдениям, у нее выражалась антипатия, но те наверняка углядели в этом выражении некоторую придурковатость. Лора с назойливым любопытством, показавшимся мне отвратительным, рассматривала детей. Она то и дело стреляла глазами в сторону Прюн, игравшей на полу сосновыми шишками. Янник расположился в кресле у камина. Я чувствовал себя скованно в присутствии Пистаж, молча сидевший рядом, и надеялась, что незваные гости скоро откланяются. Однако они явно не собирались уходить. «Еда была просто великолепна», — лениво сказал Янник. «Твоя броше? Непонятно, как это у тебя получается? Ну, прямо чудо!» «Нечистоты», — улыбаясь, сказала я. «Теперь столько их сливают в реку, что рыба буквально только ими и питается. По-нашему, луарская икра. Очень минералов много». Лора ошалело уставилась на меня. Тут Янник выдал легкий смешок. «Хе-хе!» И она тотчас подхватила. «Мамуся, в юморе тебе не откажешь. Хе-хе! Луарская икра. Ну, ты даешь!» Тут я заметила, что о щуке они больше не вспоминали. Потом заговорили про Кассиса, Сперва так, ничего особенного. Вот папаша порадовался бы племяннице и ее детишкам. Все твердил, как было бы хорошо, если бы у нас родились детки, — сказал Янник. Но Лори при такой ее занятости... У нас впереди еще уйма времени, — почти грубо перебила его Лора. Я ведь еще не старуха. Я головой покачала, нет, вовсе нет. К тому же в тот момент надо было думать, как добыть дополнительные средства по уходу за папой. Он ведь, мамуся, нам почти ничего не оставил, — сказал Янник, грызя мое песочное печенье. Все, что у него было, купили мы, даже его дом. Звучало правдоподобно. Кассис был не из тех, кто накапливает добро. Деньги утекали у него между пальцев, превращаясь в дым, вернее, перетекали к нему в брюхо. Пока жил в Париже, только и знал, что себя тешил. «Мы, понятно, на него не скупились», — сказала Лора вкрадчиво. «Мы очень любили бедного папочку, правда, Шери?» Янник усердно закивал. «Как же! Очень любили. Как не любить? Такая широкая душа. Ни разу даже не заикнулся о своем праве на дом, на наследство всякое. Надо же!» И глянул на меня, дернувшись по-крысиному. «Что? Что такое?» Я вскочила с места, чуть не расплескав кофе, с неловкостью чувствуя, что рядом сидит Пистаж и все это слышит. Я никогда не рассказывал дочерям ни про Ренет, ни про Кассиса. Они никогда их не видели. Считали, что у меня нет ни братьев, ни сестер. И о своей матери я ни слова им не говорила. Похоже, Янник оробел. Ведь он же, мамуся, должен был унаследовать этот дом. «Мы к вам не в претензии, но он же старший». А по завещанию матери... «Так, минуточку». Я пыталась унять визгливые нотки в голосе, но все-таки взвелась, точно как моя мать, что даже Пистаж заморгала. «Я щедро заплатила Кассису за этот дом», — сказала я уже не так громко. После пожара остались только голые стены. Внутри все выгорело. Сверху одни балки торчали. Он бы ни за что здесь жить не смог. Да и не хотел он. Я заплатила хорошие деньги, больше, чем могла себе позволить. И все-все-все, нет проблем, — Лора сверкнула глазами на мужа. Никто не утверждает, что ваш договор неправомерен. Неправомерен? Словечко под стать самой Лоре. Броская, самодовольная, с точно рассчитанной подначкой. Я почувствовала, как мои пальцы сжали ободок чашки с горячим кофе. На кончиках проступили розовые пятна. Попытайся нас понять. Это Янник. Толстые щеки лоснятся. Бабушкино наследство. Разговор принял неприятный для меня оборот. Особенно неприятно мне было от того, что при нем присутствует Пистаж и с изумлением ловит каждое слово. «Да никто из вас, мать мою, даже в глаза не видел», — резко перебила я племянника. «Не в этом дело, мамуся», — быстро сказал он. «Главное в том, что у вас, у нее... было вас всех трое, что наследство было поделено на троих, ведь и так?» Насторожившись, я кивнула. «А теперь, когда бедный папа скончался, спросим себя, справедлив ли заключенный между вами двумя неофициальный договор в отношении остальных членов семьи?» Янник произнес это без нажима, но глаза у него при этом блеснули. И тогда я неожиданно злобно выкрикнула: «Какой такой неофициальный договор? Говорю тебе, я заплатила хорошие деньги и бумаги подписала». Лора положила ладонь мне на руку. «Янник вовсе ничего против вас, мамуся, не имеет». «Еще чего?» — холодно сказала я. Пропустив это мимо ушей, Янник продолжал: Просто некоторые могут подумать, что такой договор, который был у тебя с бедным папой, человеком больным и нуждавшимся в деньгах, и я заметила, что Лора следит глазами за пистаж и ругнулась про себя. К тому же и невостребованная треть наследства, которое принадлежит тете Рен, наследство, хранящееся под полом в погребе. 10 ящиков Бордо, отложенных в тот год, когда она родилась, заложенных сверху плиткой, зацементированных сверху от немцев, со временем выросших в цене до 1000 франков и больше за каждую бутылку, скорее всего, навеки законсервированная коллекция. Черт побери! Вечно Кассис в ответственных случаях не умел держать язык за зубами. Я резко взорвалась. Это все ей. Я не притрагиваюсь к этому. Понятно, что нет, мамуся. И все же, Яник печально усмехнулся и стал так похож на моего брата, что у меня защемило сердце. Я бегло взглянула на пистаж. Она сидела выпрямившись, застыв на стуле с каменным лицом. Все же нельзя не допустить, что тетя Рен вряд ли в ее положении может на это претендовать, поэтому не считаешь ли ты, что было бы справедливо для всех остальных? Это все принадлежит Рен, — отрезала я. Я к этому не прикоснусь, и вам не позволю, пока моя воля. Понятно? Тут вступила Лора. В этом черном платье, в желтом свете лампы, вид у нее был какой-то болезненный. «Простите, — сказала она, — многозначительно посмотрев на Янника. «Мы затеяли этот разговор не из-за денег. Разумеется, мы не ждем от вас, чтобы вы отдавали свой дом или часть наследства тете Рен, если так прозвучало в наших словах». Я недоуменно вскинулась. «Тогда какого черта все это? У вас есть книга?» Перебила меня, сверкнув глазами Лора. «Книга?» «Нам папа рассказывал», — кивнул Янник. «Что ты ему показывала?» «Книга с рецептами», — произнесла Лора на удивление спокойно. «Вы, должно быть, все уже знаете наизусть. Может, дадите нам посмотреть на время?» «Мы, конечно же, заплатим за все, что используем», — поспешил добавить Янник. «Представь, ведь это снова возродит славное имя Дертижан». Уж лучше бы он этого имени не произносил. Если какое-то время во мне боролись смятение, страх и недоверие, то от этого Дертижан меня вдруг охватил такой ужас, что я смахнула со стола кофейные чашки, и они разбились в дребезги о терракотовую плитку, положенную матерью. Я видела, как странно смотрит на меня пистаж. Но сдержать свой гнев была уже не в силах. Нет, ни за что. Мой голос, как огненный воздушный змей, взметнулся к потолку маленькой кухни, и на мгновение мне показалось, что я, вырвавшись из собственного тела, смотрю на себя бесстрастно свысока и вижу неопрятную востроносую женщину в сером платье и с волосами, туго стянутыми на затылке в пучок. Я увидела чужое выражение прозрения в глазах своей дочери, затаенную враждебность племянника с его женой, и снова ярость охватила меня. И на мгновение я сорвалась. «Знаю я, что вам надо», — рычала я. «Не смогли заполучить мамусю Фрамбуаз, нацелились на мамусю Мирабель? Верно?» Дыхание колючей проволокой перехватывало в груди. «Не знаю, что вам Кассис наговорил. Но не его это дело и не ваше. Этого нет больше. Умерла. Ее уже нет. И ни черта вы от меня не получите. Ждите хоть 100 лет. Я задыхалась. Горло саднило от крика. Схватив с кухонного стола их последний подарок, коробку с льняными платочками в серебряной обертке, я яростно швырнула им в Лору. «Забирайте свою взятку», — рявкнула я хрипло. «Можете запихнуть это себе в задницу, если угодно. Вместе с вашими парижскими деликатесами, вашими ядреными подливками и вашим бедным папочкой». На мгновение наши с Лорой взгляды встретились. И я увидела теперь в них неприкрытую ненависть. «Что ж, я проконсультируюсь со своим адвокатом», — сказала она. Меня начал разбирать смех. «Вот-вот, с адвокатом. Чего и требовалось ожидать, верно?» Я расхохоталась в голос. «С адвокатом». Янник попытался ее успокоить. В глазах у него блеснула тревога. «Но, Шери, ты ведь понимаешь, как мы...» Лора злобно рявкнула. «Да пошел ты нахрен со своими уговорами!» Я хохотала безудержно в голос. Черные точки плясали в глазах. Лорины глаза ядовитой шрапнелью стрельнули в меня. Но она взяла себя в руки. Сказала холодно: «Простите. Вы просто не понимаете, как это важно для меня. Для моей карьеры». Янник пытался, не спуская с меня настороженного взгляда, подтолкнуть ее к двери. «Никто не собирался, мамуся, тебя огорчать», — затараторил он. «Мы заедем после, когда ты немного отойдешь. Мы же не просим у тебя эту книгу насовсем». Слова падали скользя, как рассыпавшиеся карты. Я захохотала громче. Ужас все сильнее охватывал меня. И даже когда они ушли и странно воровато отзвучал в ночи визг шин их Мерседеса, у меня все равно то и дело перехватывало в горле, взрывались всхлипы по мере того, как иссякал мой адреналин, оставляя меня немощную, дрожащую, старую. Пистаж смотрел на меня с непонятным выражением лица. Из спальни выглянула мордашка Прюн. «Бабуля, что случилось?» «Ложись, солнышко», — быстро сказала Пистаж. «Все хорошо, все в порядке». «Почему же бабуля кричала?» — недоверчиво спросила Прюн. «Не почему?» Голос дочери стал резким, отрывистым. «Марш в постель!» Прюн неохотно удалилась. Пистаж прикрыла дверь. Мы сидели молча. Я знала, что она заговорит, как только созреет. У меня хватило ума ее не подгонять. Лицо ее сохраняло видимость доброжелательства, но упрямая жилка в ней все же сидела. Уж я-то понимала. Сама такая. Я помыла посуду, убрала. Потом взяла книгу и притворилась, что читаю. Через какое-то время Пистаж спросила, о каком это наследстве они говорили. Я повела плечами. Да так. Кассис сделал вид, будто богач. Вот они и опекали его в старости. Соображать надо было. Вот и все. Я надеялась, что дочь на этом вопросы прекратит, но упрямая складка пролегла у нее между бровей, и это не сулило ничего хорошего. «Я и не предполагала, что у меня есть дядя», — сказала она без особого выражения. Мы почти не общались. Молчание. Видно было, как она переваривает все внутри себя. Как бы мне хотелось остановить петляние ее мыслей, но я не знала, как. «Янник весь в него», — сказала я намеренно беспечным тоном, смазлив, но без царя в голове, и женушка вертит им, как ей вздумается. Тут я, надув жеманно губы, изобразила Лору, надеясь вызвать у Пистаж улыбку, но брови у нее только сильнее сдвинулись. «По-моему, они считают, что ты его в чем-то надула», — сказала она. «Больного вынудила взять выкуп». Я сдержалась с трудом. «В такой момент злость — плохой помощник. Вот что, Пистаж», — спокойно сказала я. «Ни слову этих людей не верь. Вовсе Кассис не был болен. А если был, то не тем, о чем ты думаешь. Пьянство довело его до нищеты. Он бросил жену с сыном и продал ферму за долги». Дочь с любопытством смотрела на меня, и мне стоило усилия не сорваться на крик. «Послушай, все это было давным-давно. Все кончилось. Брата нет в живых». Лора сказала, есть еще сестра. Я кивнула. «Рен Клод, почему ты мне не говорила?» Я повела плечом. «Мы не общались тесно, хочешь ты сказать?» — подхватила она тихо и как-то вяло. Снова во мне зашевелился страх. И я сказала резче, чем хотелось бы. Уж ты-то это могла бы понять. Ведь и вы, с Нуазет особо, слишком поздно я прикусила язык, дочь передернула, и я уже проклинала себя за свои слова. Верно, но я хоть пыталась. Ради тебя. Черт подери. Как же я упустила. Она у меня все понимает. Все эти годы я держала ее за тихоню, между тем вторая моя дочь дичала день ото дня. Да, ну а Зет всегда была моей любимицей, но до нынешнего дня я-то думала, что умею это скрывать. Если бы пистаж была прюн, я бы прижал ее к себе. Но сейчас на меня пристально и холодно смотрела сонными кошачьими глазами 30-летняя женщина с едва уловимой мучительной улыбкой на губах. Я подумала о Нуазет, о том, как я из гордости и упрямства отдалила ее от себя. Попыталась объяснить. Нас разбросало уже много лет тому назад, после войны. Мать была больна, и мы разбрелись по родственникам. Мы не общались. Это была полуправда. По крайней мере, столько могла я сказать пистаж. Рен уехала, стала работать в Париже. Она тоже болела. Сейчас она в частной больнице недалеко от Парижа. Однажды я навестила ее, но... Как это все объяснить? Заведение с характерным запахом, вареной капусты, прачечной и болезней. Ревущие телевизоры в кротких стенах, населенных брошенными людьми, которые хнычут, отказываясь от тушеных яблок, которые иногда орут друг на дружку с неожиданной злостью и, сжимая слабенькие кулачки, пихают обидчика к бледно-зеленой стенке. Там был один человек в инвалидном кресле, еще не старый, с физиономией, похожей на сжатый, весь в шрамах кулак и с вращающимся, полными безнадежности глазами. Он все кричал: «Мне здесь нехорошо! Мне здесь нехорошо!» Все время, пока я там была, пока его голос не стих, до еле слышного гудения. Так что даже я перестала воспринимать его горе. Женщина стояла в углу, повернувшись лицом к стене, и рыдала. И никто не обращал на нее внимания. И еще одна, в постели. Огромное расплывшееся существо с крашенными волосами, с круглыми белыми ляжками, с плечами, прохладными и мягкими, как свежее тесто. Кротко улыбалась сама себе, что-то бормоча. Только голос был прежний. Иначе я бы ни за что не поверила своим глазам. Голос маленькой девочки, бубнящий бессмысленные слоги, глаза пустые и круглые, как у совы. Я заставила себя коснуться ее руки. «Рен? Ренет?» Снова эта вялая улыбка, легкий кивок, как будто в своих мечтах она королева, а я ее подданная. Она забыла свое имя. Так тихонько сказала мне медсестра. Но вполне счастлива, нашла свою радость. Обожает телевизор, особенно мультики. И еще когда играет радио, а ей расчесывают волосы. «Правда, и у нас случаются сильные приступы», — говорила сестра. Все во мне похолодело от этих слов. Ужас жестким и жарким узлом скрутился в животе. «Мы просыпаемся среди ночи». «Какое странное это мы!» Как будто отчасти принимая на себя свойства другой женщины, это способно вжиться в чувства старого, безумного человека. А иногда мы немножечко злимся, правда? И она светло мне улыбнулась, юная блондиночка лет 20. И в этот миг я с такой силой возненавидела ее за молодость и беззаботное невежество, что даже чуть ли не улыбнулась в ответ. Я поняла, что точно так же улыбнулась я сама, когда глядела на свою дочь, и за это возненавидела себя. Сделала еще попытку смягчить ситуацию. «Видишь ли, — сказала я, — виновата, я ненавижу старость и больницы». Я посылала деньги. Этого говорить не следовало. Но бывает, все, что не говоришь, все не впопад. Мать хорошо это знала. «Деньги», — презрительно сказала пистаж. «Неужели это в жизни главное?» Вскоре дочь отправилась спать, и снова между нами в то лето все разладилось. Через 2 недели она уехала чуть раньше, чем предполагалось, сославшись на усталость и на подготовку в школе, но я видела, что не в этом дело. Пыталась еще раз или два поговорить с ней, но безуспешно. Она по-прежнему замкнулась, взгляд настороженный. Я заметила, что ей приходит много писем, но тогда ничего не заподозрила. Мысли мои были заняты совсем другим.